хождение Иисуса Христа по водам. После чудесного насыщения народа 5 хлебами, Иисус Христос велел ученикам Своим отправиться в лодке на другую сторону Галилейского озера к Вифсаиде Галилейской. Сам же, отпустив народ, взошел на гору помолиться. Наступила ночь. Лодка с учениками была уже на середине озера, и ее било волнами, потому что дул сильный встречный ветер. Перед рассветом Иисус Христос, ведая бедствие учеников, пошел к ним по воде. Они же, увидев Его, идущего по воде, подумали, что это призрак, и от страха закричали. Но Иисус Христос тотчас заговорил с ними: «Успокойтесь, это Я, не бойтесь». Тогда апостол Петр воскликнул: «Господи, если это Ты, то повели мне прийти к Тебе по воде». Господь сказал: «Иди». Петр вышел из лодки и пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу Христу. Но, видя сильный ветер и большие волны, испугался. От страха исчезла вера, и тогда он стал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус Христос сразу же протянул ему руку свою, поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, ветер утих. Ученики подошли, поклонились Иисусу Христу и сказали: «Воистину Ты Сын Божий».